тело не будет дряхлеть с годами, если тренироваться с гантелями. И вот почему. «Мне так нравится заниматься с тобой, Даша, но, наверное, фигуру дома не сделаешь. Все равно нужен зал, правда?» «У тебя возник очень интересный вопрос. Отчасти ты права. Красивая осанка и расслабленное лицо — это только промежуточный этап, после которого очень многим хочется начать работать над качеством мышечной ткани, то есть красотой фигуры. Хотя некоторым людям вполне достаточно и того, что жизнь протекает без боли, в гораздо более позитивном русле, чем раньше. И это абсолютно нормально. Но все-таки для женщин, да и для мужчин, у меня припасено несколько аргументов для пропаганды высокоинтенсивных тренировок и тренировок с дополнительным весом, то есть гирьками и гантельками. Исследования последних лет показывают, что мышечная ткань, наряду с жировой, является эндокринным органом, то есть вырабатывающим гормоны. И если адипокины из белого жира являются противовоспалительными агентами, способствующими возникновению воспаления, то миокины из мышц — это наши настоящие защитники. Автор концепции миокинов, Петерсон, руководитель Центра воспаления и метаболизма в Копенгагене, рассматривает такие болезни, как сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, рак груди, деменция и депрессия, как кластер болезни гиподинамии, той самой малоподвижности от возрастной лености. А миокины — как субстанции, защищающие от этих болезней. Как синтезируются эти гормоны? При непосредственном сокращении скелетных мышц, то есть при их регулярной работе. У здорового, адекватно питающегося и двигающегося человека до 40 лет поперечно-полосатая мышечная ткань является самой широко представленной тканью в теле. 40-60% от его общей массы. Тогда как на жировую прослойку приходится примерно 20-35%. У женщин климактерического возраста ситуация меняется стремительно. При неработающих яичниках снижается уровень эстрогена, замедляется метаболизм, начинает накапливаться белый жир. А еще есть явление саркопении — замещение мышечной ткани жировой. Чтобы представить себе этот процесс, подумай о деликатесном мраморном мясе, мясе с прослойками внутримышечного жира. Животных на убой для этого продукта выращивают, например, в Японии. Большинство ровных участков здесь засеяно рисом. Скот чаще всего находится в стойлах, крайне мало двигается, питается зерновыми, а не травой, и подпаивается пивом и саке. Неприятное сравнение, но очень даже похоже на будни офисного работника с перекусами в бургерных и пятничным пьяным весельем. А далее подросших животных фиксируют намертво, чтобы они не только не двигались, но и не лежали. Только в этом случае жир уляжется в мышцах по типу слоеного пирога. У людей слоеного пирога не получается, зато некоторые мышцы практически полностью замещаются жиром. Это хорошо видно на поперечных срезах анатомических препаратов. Русским языком — трупного материала. Причем чисто визуально человек может не измениться. Объемы рук и ног остаются прежними, да и вес не слишком информативен. Жир легче мышц. Теряя мышцы, человек вполне может убывать в весе. В первую очередь при саркопении, возрастной смене мышц на жир, меняется самочувствие. Беспокоит мышечная слабость, сниженная сила и выносливость. Затем и визуально тело начинает быстро дряхлеть. Есть такое понятие, оно пришло к нам с Запада — skinny fat. Там коучи по здоровью называют так тип телосложения по кальке нашего российского крылатого «кожа до кости». Только тут кожа до жир. То есть вес тела или нормальный, или даже выраженная худоба, но при этом заметны подкожные складки жира, целлюлит, дряблая кожа. Это худощавые девушки или мужчины с тонкими лодыжками и руками, у которых с возрастом может начать пухнуть только живот. И да, саркопения и этот тип телосложения очень схожи по признакам. Но первое считается уделом стариков, а второе явление приписывается чаще молодым. Я бы нашла тут общее звено. Ни те, ни другие практически не занимаются силовыми видами спорта. Просто при астеничном, худощавом типе телосложения, малоподвижности пристрастия к высокоуглеводной, читая сладкой пище, сразу выражается в накоплении межмышечного жира, а более плотные от природы люди, как правило, нормастенники, начинают дряхлеть, становясь старше. И вот мой первый аргумент в пользу силовых тренировок. Тренировок на выносливость и с весом. Они позволяют отодвинуть или вообще предотвратить старение мышечной ткани. Да, доказано, что мышечная ткань может не стареть. Профилактировать старческую слабость и раскоординированность. Стимулировать выработку миокинов, а значит, предотвращать воспалительные процессы, а также, возможно, преобразование здоровых клеток в раковые. Делать тебя красивее и здоровее. Итого, вес — это не всегда показатель идеального телосложения? Конечно, нет. Куда информативнее твое отражение в зеркале. О мышечной слабости и замещении мышечных волокон жировой прослойкой расскажут складки на спине, дряблые трицепсы, внутренняя поверхность бедер. Однако ты редко смотришься в зеркало полностью обнаженной, правда? Тебе проще стараться не замечать проблему и скрывать ее под подходящей фигуре одеждой. Раскусила. Что ж, у меня для тебя хорошая новость. Начав комбинировать зарядку для осанки и силовые домашние тренировки с гантелями и эластичной лентой, ты сможешь в скором будущем смотреть на себя с удовольствием, не скрывая за платье и широкие брюки. Конечно, накачаться раз и навсегда не получится. Потеря мышечной массы — это естественный процесс. Противостоять ему могут только твои регулярные физические активности, их комбинация — сила, выносливость, мобильность, баланс. То есть моя стратегия на ближайшие годы усиленно тренироваться, сжигать жир и есть меньше? Если ты поставишь перед собой такую цель, то, боюсь, заработаешь больше стресса, чем плюшек. А стресс — это генератор жира в жировых ловушках и демотиватор дальнейших действий. На гормоны стресса реагируют рецепторы, расположенные в жировой ткани, но в разных участках тела по-разному. Особенно чувствительны к адреналину живот, ягодицы и бедра. На острый, но затянувшийся стресс природа диктует телу реагировать единственным известным ей способом — запасать жир на черный день. Почему так? Мы уже обсуждали. Наш мозг любую опасность считывает как угрозу смерти, а уж тем более резкое ограничение калорий и неадекватное количество силовых тренировок. Грядут тяжелые времена, настает большой голод, жировой фартук и галифе помогут продержаться чуть дольше обычного. Все вокруг уже давно твердят: жесткие диеты не работают, и даже наоборот. Но у обывателей до сих пор в ходу дни на кефире и прочие развлечения. Я бы переформулировала так. Моя стратегия на ближайшие годы — улучшить осанку, подтянуть тело, избавиться от боли. А для этого мне нужно научиться питаться более сбалансированно и с чистыми промежутками. Регулярно делать зарядку для здоровья и пару раз в неделю добавлять вес к функциональным тренировкам. Сначала цель, а уже потом средства. Ты уже знаешь про один из видов жира — межмышечный. Но есть еще три. Один из них — подкожный или подкожно-жировая клетчатка, ПЖК. Это наша подруга, если ее количество в теле не превышает 10-15% от общего объема массы тела. Для женщин 40+, она особенно важна, так как принимает на себя функцию яичников во время климакса, синтезирует эстрогены. Да и вообще, ПЖК служит подушкой для кожи, если, конечно, не отекает из-за обилия соли и сахара в рационе. Однако я уже упомянула про жировые ловушки, именуемые в народе проблемными зонами. Их составляет все тот же подкожный жир. Но для этого должны сложиться определенные условия, ведь даже общее похудение часто оставляет жировые ловушки нетронутыми. Нужно совсем истощить организм, чтобы он отдал то, что так тщательно берег. Можно ли будет это назвать успехом? Вряд ли. Ведь в случае истощения стресс начнет бомбардировать внутренние органы мишени. Начнутся серьезные проблемы со здоровьем. Силовые тренировки — да, но ни в коем случае не чрезмерно и не на фоне ограничительного питания. Как минимум в твоем рационе точно должно быть достаточное количество животного и растительного белка и растительных жиров. Кроме того, я никогда не записывала в черный список сложные углеводы. Вспоминай, это крупы, крахмалистые овощи и умеренное количество фруктов и ягод. А с возрастом, особенно в период менопаузы, еще и то, что позволит поддерживать ферментативную активность желудка и поджелудочной железы. Об этом я расскажу чуть позже. Локальное жиросжигание? Все говорят, что его не существует. Но все-таки движение, адекватное питание, а также работа со стрессом и миофасциальный релиз на проблемные зоны позволяет успешно бороться с жировыми ловушками. Я это вижу на примере своих учениц. Что касается работы со стрессом, то в данном случае это в первую очередь гигиена сна и дыхательные практики на снятие тревожности. Недосып и постоянная спешка равно стресс. Стресс равно выпавший животик и другие варианты, которые часто обусловлены генетически. Целлюлитная попа, шаркающие друг от друга бедра, галифе, второй и десятый подбородки. Но в этом случае чаще всего виновата все же неправильная осанка и отек. Как спать, чтобы выспаться и хорошеть? Это крайне важный подраздел данной главы. Постарайся его не просто прочесть, а отметить для себя карандашом пункты, где тебе стоит поработать, и вернись к ним через 2 недели, потом через месяц. Первое. Пресловутые 8 часов. Не цепляйся за эту цифру, но все-таки ориентируйся на нее плюс-минус. Почему такая демократия? Мы все живем в разных географических поясах. Возможно, ты замечала, что в отпуске, на юге, где солнце всходит рано и красиво поют птицы по утрам, просыпаешься раньше обычного, причем бодрая, если не кутила предыдущий вечер. Зато в промозглый пасмурный день в шумном городе нужно проваляться до 8-9 часов, чтобы хоть немного восстановиться, даже если накануне легла спать в 10. От наличия солнца на небосводе зависит многое. Уровень витамина D, эндорфинов и легкость пробуждения. Если ты месяцами не видишь солнца, и утро для тебя сущат, то, во-первых, ложись спать пораньше, отсчитывая необходимые 8 часов для восстановления организма. А во-вторых, приобрети световой будильник, который имитирует восход солнца. Это гораздо более щадящий способ искусственного пробуждения, чем звуковой сигнал. Второе. Тишина и темнота. Вроде бы простые истины, но многие люди до сих пор продолжают испытывать свою нервную систему на прочность, засыпая напротив телевизора с красным огоньком около кнопки «вкл». Или таким же огоньком на роутере, или под шум проезжей части. Незначительные световые и шумовые раздражители, к которым, как тебе кажется, ты привыкла, могут серьезно драконить твои нервы ночью, когда ты пытаешься выспаться. Осмотрись и прислушайся. Если за окном звучит неумиротворяющее пение птиц, а на тебя направлен луч света из окна, от аппаратуры или откуда-то еще, то тебе нужны приспособления для комфортного сна. Маска на глаза или шторы-блокаут. Очистители воздуха, чтобы закрывать окна на ночь, или беруши. Третье. Нерасшатанные нервы перед сном. За час до сна откажись от любого негативного информационного потока. Не тревожь себя чтением новостной ленты. Не вступай в полемику с родными. Не смотри телевизор. Знаешь ли ты, что фотографы очень любят последний час перед закатом и называют его золотым? Я предлагаю тебе игру. На протяжении месяца ставь будильник за час до сна. Скажем, ставь его на 9 или 10 вечера. И как только он прозвучал, представляй себя в любимом пространстве. Берег моря, лес, поле, дом в деревне у бабушки. В период золотого часа. Вообрази, как мягкий свет падает на предметы, деревья, песок и тому подобное. Как счастливы и расслаблены окружающие тебя люди, как ты расслабляешься по инерции. Хотя бы на пару минут закрывай глаза и визуализируй все это. В этом часе нет ни разочарований, ни злости, ни печали. Это точно не то время, когда хочется пережевывать жвачку негативных событий прошедшего дня. Напротив, вспомни то хорошее, что сегодня произошло. Задай себе вопросы. В какой момент сегодня я была счастлива? Что меня искренне порадовало? Кому я могу быть благодарна? В чем я ощущала себя победителем? Если бы я сама была режиссером своего завтрашнего дня, какой бы сценарий я выбрала? Запомни эти вопросы или выпиши их себе, чтобы задавать каждый день. Ты можешь даже не отвечать в первые дни, просто выжидай паузу после каждого вопроса. Со временем сознание научится сотрудничать с подсознанием и доставать правильные ответы. Запасись терпением, и тебе откроется мудрость. Четвертое. Избегай синего спектра света перед сном. Опять-таки, золотой час — это торжество теплого желтого света. Создай себе такие условия в месте, где ты находишься. Отключай все яркое освещение, включай акцентный свет желтыми лампами. Дисплей компьютера и телефона, если вынуждена работать, переключай на ночной режим. Есть во всех современных устройствах. Телевизор старайся не включать в это время или используй проектор, если захотелось глянуть серию любимого сериала перед сном. Если акцентное освещение не было запланировано в интерьере изначально, купи торшеры, настольные и напольные светильники. Изучи философию Хюгге. Искусство скандинавского счастья. А еще лучше — зажигай свечи. Идеальное занятие нашей семьи перед сном — играть в спокойные настольные игры за столом перед свечами, пить травяной чай и неспешно беседовать или потрунивать друг над другом. Это ли не то, что называется жизнью? Пятое. Проветриваемое помещение, комфортное постельное белье, теплое одеяло. Третий вид жира в человеческом теле — бурый. Это очень энергоемкий жир. Его много в младенческом организме. Случаи, когда новорожденные выживают, будучи оставленными горе-матерями на морозе, нередки, но мало во взрослом. Места его локализации, как правило, шея и область ключиц. Людям излишне худым всегда зябко чуть только похолодает. Запасов бурого жира нет, а у людей, страдающих ожирением, терморегуляторные функции нарушаются, поэтому их часто бросает в жар, на коже выступает пот. Бурая жировая ткань в таких условиях не работает. А в чем ее преимущество для нас? Будучи активной, бурая жировая ткань перекачивает жирные кислоты из белого собрата и преобразует их в энергию. То есть даже без интенсивного движения происходит жиросжигание. И если ты будешь поддерживать в спальне температуру в пределах 19-22 градусов по Цельсию, но спать при этом под теплым одеялом, то твой организм будет закаливаться, бурый жир активироваться, а сон будет становиться крепче. Почему такой разбег? Начиная с 22 градусов по Цельсию и со временем снижая на градус, дойдя в итоге до 19 или даже 17. Ты заметишь, насколько крепче станет твой иммунитет и эффективнее жиросжигание. Таковы основные правила крепкого сна для здоровья, стрессоустойчивости и красоты фигуры. Не забудь провести самодиагностику сейчас и спустя время. Вот так незаметно мы обсудили три вида жировой ткани. Остался последний, он же самый коварный, так называемый внутренний жир. Некоторые именуют его висцеральным, то есть внутрибрюшным, но это не совсем верно. Дело в том, что внутренний жир есть не только между внутренними органами брюшной полости, но им также может обрастать и сердце, и стенки сосудов. Причина накопления этого вида жира — сочетание трех факторов — обилие сахаров и животного жира в питании, алкоголь и малоподвижность. Причем именно питание и пристрастие к алкоголю играет здесь ключевую роль. Все мы видели мужчин с тонкими ногами и раздутым до беспредела животом. Как правило, причиной их нетравматичной смерти становится инсульт или инфаркт, как последствия атеросклероза. И тут уж хоть затренируйся. Различие между излишком внутреннего и подкожного жира легко понять, если представить тяжелоатлета с пузом и борца сумо. У первого будут видны все жилы на животе и прорисованы кубики, но живот надут. А сумоист — весь белый, рыхлый и в складках. Только представь, каково сердце окутанному жиром снабжать кровью гору мышц. Теперь я понимаю, что новое и того — в меру тренироваться, адекватно питаться и стараться не накапливать стресс. Вот теперь отличный вывод. Но я также обещала рассказать о том, как не только наедать достаточное количество белка для роста мышц, но и усваивать его. Итак.